Глава 10. Морские короли. Облокотившись на борт, Карр смотрел в море, когда появились люди неба. Время и расстояние оставались позади. Карр отдыхал. На нем был чистый кильт, он был вымыт и выбрит, раны его затянулись. Украшения снова вернулись к нему, и у его левого бедра блестело длинное лезвие меча. Рядом с ним стоял Бакхас. Бакхас всегда был рядом с ним, и сейчас, указав на западную часть неба, он сказал: «Смотри туда!» Карр увидел то, что издали принял за стаю птиц. Но птицы быстро увеличивались, и наконец он понял, что это люди или полулюди, подобные рабу со сломанными крыльями. Эти не были рабами, и крылья их широко распростерлись и горели на солнце. Их тонкие тела, совершенно обнаженные, сверкали, как слоновая кость. Невероятно прекрасные, они как стрелы неслись по голубому небу. Они были сродни пловцам. Пловцы – любимые дети моря, а эти были братьями ветру и облакам, и чистой необъятности неба. Как будто рука неведомого Творца создала их одновременно, но из разных элементов, снабдила силой и грацией, освободив их от тех пут, что связывали человека, наполнив радостью их души. Джахард, стоявший у руля, крикнул вниз: «Посланцы Кондора!» Карс поднялся на мостик. Люди собрались на палубе, наблюдая, как четверо людей неба с головокружительной быстротой снесутся вниз. Карс бросил взгляд на нос корабля. Лорн, крылатый раб, все время стоял там один, погруженный в мрачное раздумье, ни с кем не разговаривая. Теперь он стоял гордо выпрямившись, и один из четверых направился к нему. Остальные опустились на мостики, с легким шелестом сложив свои яркие крылья. Они приветствовали Джахарта, назвав его по имени, и теперь с любопытством оглядывали черную галеру и ее разношерстную команду. Но особым вниманием пользовался Карс, и в их изучающих взглядах было нечто такое, что вызвало в земляне тревожные воспоминания о Шаллах. «Наш командир, — сказал он Джахард, — варвар с окраин Марса, но человек действия и к тому же не дурак. Пловцы, должно быть, рассказали вам, как он овладел кораблем и Ивайн Сарк». «Айя!» — они приветствовали Карса с серьезной торжественностью. Землянин сказал: «Джахард сказал мне, что все, кто борется против Сарков, могут получить свободу у Кхондора. Я поверил ему». «С тобой будет говорить Рольд. Он возглавляет совет морских королей». Тут кхонды, находящиеся на палубе, стали выкрикивать вопросы. Вопросы людей, слишком долго оторванных от дома. Люди неба ответили им ясными нежными голосами и снова взвелись в небо. Крылья их трепетали в голубом воздухе, и они уходили все дальше и дальше, пока совсем не исчезли из виду. Лорн смотрел им вслед до тех пор, пока небо над ним не опустело. «Скоро будем у Кхондора», — сказал Джахард, и Карс обернулся к нему. Но какой-то инстинкт заставил его вновь посмотреть в прежнем направлении, и он увидел, что Лорн исчез. В воде не было видно никаких следов падения. Он исчез под водой без звука и, должно быть, утонул сразу, как птица, влекомая на дно тяжестью бесполезных крыльев. Джахард проворчал: «Такова была его воля, и так для него будет лучше». Он выругал Сарков, и Карс криво усмехнулся. «Мужайся», — сказал он, — «может быть, нам еще удастся их победить. Как это к Кхондору удалось удержаться, когда пали Джекера и Валкис?» «Потому что даже таинственное оружие дьявольских союзников Сарков, Дахувиан, не может нас там достать. Ты сам поймешь, почему, когда увидишь Кхондор». Еще до полудня они увидели землю, скалистое непривлекательное побережье. Скалы возвышались над морем, а за ними, подобно гигантской стене, громоздились поросшие лесом горы. Узкий фьорд дал прибежище рыбацкой деревне, а среди трав высокогорных пастбищ, что сверкали среди скал, как белое пламя, одиноко темнели хижины. Карс послал Бакхаза в каюту за Ивайн. Она все время оставалась там под стражей, и после мятежа он видел ее только раз. Это случилось в первую ночь после мятежа. Вместе с Бакхазом и Джахартом он изучал странные приспособления, найденные ими в каюте Дхувианина. «Это оружие Дхувиан, которое только они одни умеют использовать», — объявил Бакхаз. «Теперь мы знаем, почему Ивайн не нужен был сопровождающий эскорт. На борту галеры находился Дхувианин со своим оружием». Джахард посмотрел на непонятные предметы с ненавистью и страхом. «Наука проклятой змеи! Нам нужно было выкинуть их вслед за телом!» «Нет», — сказал Карс. «Если бы можно было узнать, как действует это оружие...» Вскоре он понял, что это невозможно без долгого изучения. Да, он прекрасно разбирался в науке, но то была наука его собственного мира. Эти приспособления были построены на основе знаний, почти каждая деталь которых отличалась от известного ему. А ведь оружие Дхувиан было лишь малой частью науки Рианона. Карсу хотелось разобраться хотя бы в гипнотической машине, которую Дхувианин использовал в темноте. Маленький металлический диск, усеянный кристаллическими звездами, начинающий вращаться при легком нажатии пальца. А когда он повернул его, раздался тихий поющий звук, холодной дрожью отозвавшийся в его теле, так что он поспешил отложить диск. Остальные приборы Тхувиан были еще более непонятными. Один состоял из толстых линз, окруженных странными асимметричными кристаллами. У другого на массивном металлическом основании был укреплен плоский металлический вибратор. Карс мог лишь догадываться, что действие этих орудий основывается на законах чуждых и утонченных сонических наук. «Ни один человек не способен понять науку, Тхувиан», — пробормотал Джахард. «Даже сарки, состоящие в союзе со змеей». Он озирался на приборы с тем суеверным ужасом, что присущ народу, не имеющему связи с наукой и обходящемуся лишь механическим оружием. «Но, возможно, и Вайн, дочь короля сарков, все же знает», — предположил Карс. «Стоит попробовать». С этим намерением он прошел в каюту, в которой под охраной находилась и Вайн. Она сидела там, закованная в те самые кандалы, которые были прежде на нем. Он вошел внезапно и застал ее сидящей с низко склоненной головой и устало опущенными плечами. Но при звуке отворяемой двери она выпрямилась и посмотрела на него. И он увидел, как бледно ее лицо, как глубоко запали глаза. Долгое время он молчал. Он не испытывал к ней жалости. Он просто смотрел на нее, наслаждаясь вкусом победы, наслаждаясь мыслью о том, что может сделать с ней все, что угодно. Когда он спросил ее об оружии Тхувиан, Ивайн горько усмехнулась. «Должно быть, ты и впрямь невежественный варвар, если думаешь, что тхувиане стали бы обучать меня своей науке. Один из них поехал со мной, чтобы показать эти предметы правителю Джекеры, ставшему слишком непокорным, но Сан не позволял мне даже дотрагиваться до них». Карс поверил ей. Ее слова подтвердили то, что сказал Джахард. Тхувиане ревниво охраняют свое оружие даже от своих союзников, сарков. «Кроме того, — насмешливо продолжал Ивайн, — зачем тебе интересоваться наукой Тхувиан, если у тебя есть ключ от куда более великой науки, спрятанной в гробнице Рианона?» «У меня действительно есть ключ от этой тайны», — сказал Икарс, и ответ этот стер с ее лица выражение насмешливости. «Что ты собираешься делать с этим?» — спросила она. «Тут мой ответ ясен», — мрачно сказал Карс. «Какую бы силу мне ни дала гробница, я использую ее против Сарка и Каратху, и надеюсь, ее будет достаточно, чтобы разрушить твой город до последнего камня». Ивайн кивнула. «Хороший ответ. А теперь как насчет меня? Закуешь меня в цепи и привяжешь к веслу? Или убьешь здесь?» Он медленно покачал головой, отвечая на ее последний вопрос. «Если бы я хотел убить тебя, я бы давно позволил своим волкам разорвать тебя в клочья». Ее зубы сверкнули в подобие улыбки. «В этом мало удовольствия и нет удовлетворения, не то что убить собственными руками». «И это я тоже мог бы сделать, здесь, в этой самой каюте». «Ты пытался, но не убил меня, так что же тогда?» Карс отмолчался. Он подумал, что бы он с ней ни сделал, она все равно до конца будет над ним насмехаться. В этой женщине жила удивительная гордость. Он глубоко проник в ее мысли. Рана на ее щеке может зажить и зарасти, но полностью она не исчезнет никогда. И она никогда не забудет о нем, сколько бы ни жила. И он был рад, что оставил свой след на ее лице. «Не отвечаешь?» — насмешливо спросила она. «Ты слишком нерешителен для победителя». Мягкой кошачьей походкой Карс обошел стол. Он все еще не отвечал. Он не знал, что ответить. Он знал лишь, что ненавидит ее такой ненавистью, какую ему еще никогда не приходилось испытывать. Он наклонился к ней и протянул руки. Лицо его было смертельно бледно. Быстрым движением она впилась ему в горло. Пальцы ее были крепкими, как сталь, а ногти остры. Он поймал ее за руки и отвел их. Она была так сильна, что от усилия на его руках вздыбились бугры мускулов. Она билась в молчаливой ярости. Потом вдруг замерла и глубоко вздохнула. Губы ее раскрылись, и Карс ощутил поцелуй. В этом поцелуе не было ни любви, ни нежности. Он был выражением мужского презрения, грубости и ненависти. Это продолжалось одно мгновение, а потом своими острыми зубами она укусила его за губу, и рот наполнился кровью, а она засмеялась. «Ты грязный варвар!» — прошептала она. «Теперь тебе носить на себе мое клеймо!» Он выпрямился, глядя на нее. Потом схватил ее за плечо и с грохотом сдернул со стула. «Давай, давай!» — сказала она. «Если тебе это нравится!» Ему захотелось раздавить ее своими руками. Ему захотелось... Он оттолкнул ее от себя, вышел и с тех пор не подходил к этой двери. Теперь, поглаживая свежий шрам на губе, он наблюдал за тем, как она идет с Бакхазом по палубе. Она держалась очень прямо в своей украшенной драгоценностями тунике, но вокруг ее рта грубо обрисовывались морщины, а глаза, несмотря на искрящийся в них горделивый огонек, были мрачны. Он не пошел за ней. Она шла одна со своим охранником, и Карс краем глаза посматривал на нее. Легко было догадаться, что у нее на уме. Она думала о том, что значило пленнице стоять на палубе собственного корабля. Она думала о том, что берег, маячивший вдали, последнее ее пристанище. Она думала о том, что должна умереть. Вперед смотрящий крикнул: «Кондор!» Вначале Карс увидел лишь огромную отвесную скалу, которая высилась над волнами прибоя, короткий тупой мыс между двумя фьордами. Потом над этим кажущимся бесплодным и пустынным местом поднялись люди неба и полетели, рассекая воздух с махами крыльев. Появились и пловцы, подобно маленьким кометам, оставляя в воде огненный след. А из глубины фьорда возникли корабли, меньшие, чем галера, но быстрые, как осы. Путешествие окончилось. Черная галера с криками и веселыми возгласами была препровождена в Кондор. Карс понял, что имел в виду Джахард. Природа создала из скал неприступную крепость, окружив ее непроходимыми горами с суши, защитив гладкими утесами с моря и оставив лишь один узкий проход – извилистый фьорд с северной стороны. А он находился под защитой баллист, которые могли сделать фьорд смертельной ловушкой для вошедшего в него корабля. Извилистый канал расширялся в гавань, напасть на которую не могли даже ветры. Корабли кхондов, рыбачьи лодки и скопления чужеземных судов наполняли гавань, и черная галера сверкала среди них, как королева. Набережные и головокружительные пролеты лестниц, ведущих к вершине горы, соединяли верхние уровни с галереями-туннелями и были заполнены людьми кхондора и других кланов, что нашли здесь убежище. Карсу понравился и здоровый, и независимый облик. Скалы и горные пики эхом отвечали веселым голосам. Пользуясь общим шумом, Бакхас сотый раз посоветовал Карсу: «Поручи мне заключить с ними сделку в обмен на тайну. Я могу выторговать для нас по королевству даже больше, если захочешь». И в сотый раз Карс ответил: «Я не говорил, что обладаю тайной. А если и да, то она только моя». Распаленный Бакхас выругался и обратился к богам, спрашивая, что он сделал такого, что с ним обходится так безжалостно. Ивайн лишь один раз взглянула на землянина и сразу отвела глаза. Сверкающие пловцы, люди неба со сложными крыльями. В первый раз Карс увидел их женщин. Таких неправдоподобно прекрасных, что на них было больно смотреть. Высокие красивые кхонды и прочий народ. Калейдоскоп цветов и сверкание стали. Галера пришвартовалась. Карс и его команда сошли на берег. Ивайн, гордо выпрямившись, шла рядом с ним. Она несла свои кандалы так, словно это были золотые украшения, которые она сама для себя выбрала. На набережной застыли в ожидании люди. Группа свирепого вида мужчин, которые выглядели так, будто в их жилах вместо крови текла морская вода. Судя по всему, ветераны многих битв. У большинства на суровых темных лицах застыло выражение угрюмой сосредоточенности, и лишь немногие улыбались. У одного щека и руки были изрезаны страшными шрамами. Среди них возвышался огромного роста кхонд в воинских доспехах, с волосами цвета сверкающей меди. Рядом с ним стояла девушка в глубокой тунике. Ее прямые белокурые волосы были отброшены на спину и поддерживались толстым золотым обручем. На открытой груди мерцала таинственно темным светом черная жемчужина. Левая рука ее покоилась на плече Шаллах. Подобно остальным, почти все внимание девушки было обращено на Ивайн. С некоторой горечью он обнаружил, что вся эта толпа собралась не столько для того, чтобы посмотреть на незнакомого варвара, сколько для того, чтобы увидеть в кандалах дочь Гараха Сарка. Рыжеволосый кхон помнил о своих обязанностях. С миролюбивым жестом он сказал: «Я Рольд из Кхондора. Мы — морские короли. Рады тебя принять». Карс ответил, хотя и видел, что человек почти сразу же забыл о нем, охваченный дикой радостью при виде плененного врага. Им было что сказать друг другу, и Вайн, и морским королям. Карс снова посмотрел на девушку. Он слышал, как Джахард пылко приветствовал ее, и знал теперь, что это Эмер, сестра Рольда. Ему еще никогда не приходилось видеть существа, подобного ей. В ней было нечто от феи, от эльфа, хотя она и жила в человеческом мире. Глаза ее были серыми и печальными, но рот нежным и созданным для смеха. Тело ее было таким же грациозным, как и тела халфлингов, и в то же время это было очень человеческое, прелестное тело. И гордость ее была равной гордости Ивайн, но они были такими разными. Ивайн вся состояла из блеска, огня и страсти, роза с кроваво-красными лепестками. Карс понимал ее, он мог играть в ее же игру и победить. Но он знал, что никогда не поймет Эмер. Она была частью того, что давно уже осталось за пределами его жизни. Она была утраченной музыкой и забытыми мечтами, жалостью и нежностью, тем миром, в котором он жил когда-то в детстве, но с тех пор никогда. Внезапно она перевела взгляд и увидела его. Глаза их встретились, взгляды скрестились в ожидании. Он увидел, как последняя тень красок сбежала с ее лица, и оно сделалось подобным снежной маске, и услышал ее слова: «Кто ты?» «Госпожа Эмер, я Карс, варвар». Он увидел, как ее пальцы зарылись в мех шаллах, а та подняла голову и пристально посмотрела на него. А затем голос Эмер, едва различимый, ответил ему. «У тебя нет имени. Ты тот, кем считает тебя шаллах. Чужой». Что-то в тоне, которым она произнесла последнее слово, заставило его ощутить едва уловимую угрозу. И слова ее были так близки к правде. Он почувствовал внезапно, что эта девушка обладает той же сверхчувствительной силой, что и халфлинги, но в ее человеческом сознании эта сила развилась еще больше. И все же он заставил себя рассмеяться. «У вас в Кхондоре теперь, должно быть, бывает много чужих». Он посмотрел на пловца. «Шаллах мне не доверяет, не знаю уж почему. Говорила ли она тебе еще и о том, что я повсюду ношу с собой какую-то темную тень?» «Ей нет нужды говорить мне это», — прошептала Эмер. «Твое лицо — лишь маска, а за ней темнота желаний, и они не принадлежат нашему миру». Она приблизилась медленными шагами, словно ее влекло к нему помимо ее воли. Он увидел капли пота на ее лице и внезапно задрожал сам. Дрожь шла откуда-то изнутри, неподвластна ему. «Я вижу, я почти вижу». Он не хотел, чтобы она говорила дальше. Он не хотел этого слышать. «Нет!» — крикнул он. «Нет!» Внезапно она упала вперед, прямо на него. Он подхватил ее и отнес к серой скале, где она осталась лежать в глубоком обмороке. Он беспомощно опустился перед ней на колени, но шаллах спокойно сказала. «Я о ней позабочусь». Он встал, и Рольд с морскими королями окружили его, как стая встревоженных орлов. «Ею овладело видение», — сказал им шаллах. «Но никогда раньше оно не приходило к ней вот так», — встревоженно проговорил Рольд. «Что случилось? Я думал только об Ивайн». «Случившееся касается лишь госпожи Эмер и незнакомца», — ответила шаллах. Сильными руками она подняла девушку и унесла ее. Странный внутренний страх все еще холодил грудь Карса. Они называли это видением. Действительно, всего лишь видение, а не сверхъестественные, но сверхчувствительные возможности, что проникали в глубину его разума. Во внезапном приступе гнева Карс сказал. «Прекрасная встреча. Вначале вы все уходите, чтобы посмотреть на Ивайн. Потом твоя сестра падает в обморок при взгляде на меня». «Боги!» — простонал Рольд. «Прости, мы не хотели тебя обидеть. Что же до моей сестры, то она слишком похожа на халфлингов и временами впадает вот в такое забытье». Он повысил голос. «Эй, сюда, железнобородый! Вспомним-ка о наших манерах!» Самый высокий из морских королей, седой гигант, чей смех походил на вой северного ветра, вышел вперед, и прежде чем Карс угадал его намерение, его схватили за плечи и повели на набережную, откуда каждый мог его видеть. «Слушайте все!» — крикнул Рольд. «Слушайте!» При звуке его голоса толпа умолкла. «Это Карс, варвар! Он захватил галеру! Он взял в плен Ивайн! Он убил змею! Как вы станете его приветствовать?» Их приветствие едва не обрушило скалы. Два огромных воина на руках вознесли Карса по лестнице. Люди Кхондора устремились за ним, обнимая как братьев бывших рабов с галеры. Бакхас с расплывшимся в улыбке лицом обнимал каждой рукой похихикающей девицы. Ивайн шла одна среди воинов морского королевства. Человек, иссеченный шрамами, неотрывно следил за ней. В глазах его застыло мрачное безумие. Рольд и Железнобородый, тяжело дыша, поставили Карса на ноги на вершине. «И тяжел же ты, мой друг!» — улыбаясь, выдавил Рольд. «Ну, понравились тебе наши почести?» Карс смущенно улыбнулся. Потом он с любопытством принялся рассматривать город Кхондор. Удивительный город, бывший частью самой скалы. Вершина была разрушена, очевидно, во время землетрясения, случившегося в отдаленные века. Вдоль всей внутренней поверхности скал находились проемы и отверстия, ведущие в галереи, подняться и спуститься к которым можно было по многочисленным головокружительным лестницам. Те, кто были слишком стары или не способны спускаться к гавани, приветствовали их теперь с галерей или площадей и узких улиц. Морской ветер был на такой высоте резким и холодным, поэтому улицы Кхондора наполнялись гудением, смешивающимся с гулом голосов и биением моря внизу. С верхних утесов то и дело взлетали и садились люди неба, которые, казалось, больше любили высокие места, хотя и на улицах их было много. Их дети носились по ветру, играя в одним им ведомые игры, и смех их походил на смех эльфов. Карс посмотрел вниз на зеленые поля и пастбище, надежно укрытые в крепких объятиях гор. Это место казалось крепостью, неподвластной самому времени. Они шли по узким улицам, прорубленным в скалах. и за ними бежали толпы людей, наполняя город-гнездо криками и смехом. Они вышли на широкую площадь с двумя большими входами в главные галереи, расположенными друг напротив друга. Возле одного из них стоял столб, посвященный богу воды и богу четырех ветров. Перед другим развивалось золотистое знамя с вышитым на нем орлом, символом Кхондора. На пороге железнобородый хлопнул землянина по плечу. «Сегодня на совете будет долгий разговор, а потом пир. Но у нас еще достаточно времени для хорошей выпивки. Ты как?» Икар сказал. «Пошли».